забыть о вопросе жизни и смерти. Искажение памяти – это не только мелкие нюансы вроде наличия книг в кабинете или конкретного слова в рандомном списке. Они могут сопровождать и жизненно важные решения, даже те, которые принимаем мы сами. Австралийский психолог Стефани Шарман и ее коллеги провели эксперимент, напоминающий эпизод из ситкома «Сайнфелд», где Крамер просит Элейн помочь ему. Они с адвокатом пытаются решить, при каких состояниях здоровья еще можно продолжать жить. Адвокат: так, одно легкое, слепота, вы питаетесь через трубку. Крамер: не, это не в моем стиле. Элейн: скукота. Исследователи опросили взрослых участников принять решения, более реалистичные, касательно поддержания жизнедеятельности организма в случае серьезного заболевания. К примеру, хотели бы они ограничиться исключительно сердечно-легочной реанимацией? Или готовы при необходимости питаться через систему трубок? Спустя год тем же самым людям задали те же самые вопросы. 23% ответов изменились в сравнении с первоначальным интервью. Те, кто были готовы на любые процедуры ради того, чтобы остаться в живых, поменяли мнение, и наоборот. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Они могли пообщаться о перспективах со своими родственниками, друзьями и врачами, или даже увидеть в новостях сюжеты по теме. Удивительно другое. 75% людей среди изменивших свои решения даже не осознавали, что противоречат себе из прошлого. Они считали, что при повторном обсуждении сообщают то же самое, что и за год до этого. Воспоминание о прошлом ответе оказалось переписано и подстроилось под актуальную позицию. Из-за иллюзии памяти мы убеждены, пока не получаем четкое доказательство обратного, что наши воспоминания, убеждения и действия согласуются друг с другом и остаются неизменными с течением времени. После убийства президента Кеннеди, проведенный прямо в разгар национального траура, опрос показал: 2/3 людей заявили, что голосовали за него на выборах 1960 года, тогда как в действительности кандидаты шли ноздря в ноздрю и до последнего боролись за победу. То есть некоторые однозначно изменили свои воспоминания о том, как голосовали 3 годами ранее. Вероятно, чтобы воспоминания не выбивались из ряда положительных эмоций по отношению к погибшему лидеру. В более широком смысле, мы склонны предполагать, что в мире все стабильно и неизменно, пока что-то не привлекает наше внимание к расхождениям. Но как только наши убеждения изменяются, воспоминания могут подтянуться вслед за ними. Завещание, составленное несколько лет назад, может не отображать ваших текущих намерений, но вы, скорее всего, ошибетесь относительно его содержания и сочтете, что в нем записаны как раз ваши нынешние пожелания. При этом, если вдруг человек заболеет и утратит способность общаться, врачи будут руководствоваться этим документом и могут ненамеренно совершать действия, противоречащие воле пациента. Где вы были 11 сентября? Попробуйте вспомнить точное место, в котором вы находились, когда узнали о терактах в США 11 сентября 2001 года. Возможно, у вас, как и у авторов этой книги, сохранились яркие воспоминания о том дне. Как вы узнали, где были и с кем, чем занимались в тот момент и на что переключились сразу после? Крис вспоминает, что в то утро проснулся позже обычного, когда первый самолет уже врезался во Всемирный торговый центр. Он слушал Ховард Стерн Шоу по радио примерно до полудня, а потом включил телевизор. Затем связался со своим коллегой из Израиля, который сообщил, что уже наверняка известно, кто несет ответственность за происходящее. Потом получил по электронной почте письмо от подруги, которая жила в Бруклине и следила за разворачивающимися событиями с крыши дома, в безопасной обстановке. Еще одно письмо пришло от управляющего административным зданием в Гарварде Уильяма Джеймса Холла. Тот посоветовал эвакуироваться. Дэн помнит, что тем утром работал в офисе. Один из аспирантов, Стивен Митров, подошел и сообщил, что самолет врезался в первую башню. Следующие несколько минут они искали информацию о случившемся в интернете. А после крушения второго самолета он включил телевизор в лаборатории и вместе с тремя аспирантами смотрел, как башни падают. В следующие несколько тревожных минут он пытался дозвониться девушке своего брата Дэвида. Тот должен был примерно тогда же вылетать из Нью-Йорка в Бостон. Как оказалось, он сидел в самолете в ожидании взлета из аэропорта Ла-Гуардия. Дэн также вспомнил, как ему пришла в голову мысль, что 15-этажное здание, в котором он работал, также может стать мишенью для атаки. Еще до полудня он съездил за женой в деловой квартал Бостона. Затем они поехали домой и весь остаток дня провели перед телевизором, следя за новостями. Никто из нас не помнит, чем мы занимались и с кем разговаривали за день до 11 сентября. Уверены, что и вы не помните. Но воспоминания о том трагическом дне более яркие, детальные и эмоциональные, чем о более рядовых событиях того же временного периода. События, важные для нас лично или для страны в целом, часто запоминаются куда лучше. Некоторые особо значимые происшествия словно отпечатываются в сознании, и даже когда проходят годы, нам кажется, что мы можем отмотать их, словно видеозапись, и вспомнить в мельчайших подробностях. Это влиятельное и повсеместное представление, и некорректное. Впервые эти детальные воспоминания о значимых событиях стал тщательно изучать Фредерик Колгров в университете Кларка. В 1899 году это явление стало частью докторской диссертации ученого. Колгров провел опрос среди 179 человек среднего и старшего возраста, где они находились, когда узнали об убийстве Авраама Линкольна. Несмотря на то, что это событие случилось более 30 лет назад, 70% опрошенных вспомнили, где они были и как узнали о трагедии. Причем некоторые дополнили рассказ весьма удивительными подробностями. Почти 80 лет спустя социальные психологи Роджер Браун и Джеймс Кулик представили термин «воспоминания вспышки» или «фотографические воспоминания» для таких ярких, детальных описаний важного и неожиданного события в прошлом. По аналогии с фотофиксацией, название отражает идею о том, что подробности такого неординарного события сохраняются в той же форме, в которой были восприняты. Явление, достойное сохранения в памяти, отпечатывается в мозге, как на кинопленке. Согласно Брауну и Кулику, воспоминание очень похоже на снимок, сохранивший произвольную сцену из жизни в момент срабатывания вспышки. В своем исследовании Браун и Кулик провели опрос среди 80 американцев, по 40 белых и темнокожих, на тему различных событий, по большей части задавая вопросы об убийствах или покушениях, произошедших в США в 1960-е и 1970-е годы. Примерно как и Колгров, они убедились, что для всех участников исследования, кроме одного, убийство Кеннеди стало воспоминанием-вспышкой. Большинство также с фотографической точностью смогли рассказать об убийствах Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и о других аналогичных событиях. В своих работах как Колгров, так и Браун и Кулик приводят яркие примеры собственных воспоминаний наравне с детальными, эмоционально окрашенными описаниями политических убийств от участников экспериментов. У каждого из нас найдутся подобные воспоминания, словно отпечатавшиеся в голове, и нам быстро и легко удается извлекать их из памяти. Разговор на эту тему может растянуться на несколько часов. В следующий раз, оказавшись на скучной вечеринке, попробуйте провести свой эксперимент. Именно яркость описания заставляет нас так сильно верить в его достоверность. Иронично, но выводы первых исследований о вспышках основаны исключительно на феномене иллюзии памяти. Участники экспериментов вещали с такой живостью и в таких подробностях, что ученые автоматически поверили в точность рассказа. Дэн записал для книги то, как он запомнил 11 сентября, а затем написал своим бывшим студентам и попросил их сделать то же самое, для сравнения. Первым откликнулся Стивен Митров, ныне профессор в университете Дьюка. «Моя девушка написала мне, что в здание ВТЦ врезался самолет. Я вскользь посмотрел статью на CNN и зашел к вам в офис. Вы разговаривали с Майклом Сильверманом. Я рассказал вам о случившемся. Мы вернулись ко мне в кабинет и стали смотреть на фотографии из компьютера Стива Франконнери. Вы предположили, что, возможно, самолет был небольшим, и пилот не справился с управлением. Потом мы увидели кадр, где рядом с башней был огромный коммерческий лайнер. И тогда вы подумали, что это может быть отфотошопленный кадр. Мы открывали разные сайты, даже сайты авиакомпаний, в поисках информации о захваченных самолетах. Потом вы подключили телевизор в испытательной лаборатории, и все больше людей подходило, чтобы смотреть по нему новости. Я думаю, что в какой-то момент мы увидели падение одной из башен, но не могу сказать наверняка. Но мы однозначно смотрели новости во время одного из ключевых событий. Всем нам стало немного не по себе из-за того, что мы сидели в самом высоком здании города, так что ушли все еще до обеда. Мы с Майклом отправились в Бостон. Два других аспиранта, с которыми работал Дэн, сообщили, что в тот день их не было в лаборатории, так что они не могли вместе следить за выпусками новостей. Митров вспомнил о Майкле Сильвермане. На тот момент он был работавшим с Дэном постдоком, а сейчас является профессором школы медицины Маунт-Синай. Вот только Дэн не помнил, чтобы тот был в его кабинете. Дэн написал Сильверману, задав тот же вопрос. Пришел следующий ответ. «Я стоял в вашем офисе. Мы о чем-то разговаривали. На книжной полке работало радио». Митров выкрикнул из своего кабинета, что CNN ведет репортаж о самолете, врезавшемся во Всемирный торговый центр. Я зашел к нему посмотреть, но страница грузилась очень медленно. В это время я упомянул, что над Гудзоном часто пролетают маленькие самолеты, и, возможно, это один из таких случаев. Потом страница прогрузилась, и мы увидели огромный лайнер, летящий на ВТЦ. Я сказал что-то из серии. Выкладывать такие снимки, явно отфотошопленные, просто отвратительно. Мне все еще казалось, что этому всему виной был небольшой самолет. Следующее обновление мы услышали по радио. CNN работал медленно, ничего не грузилось. Мы услышали, что врезавшихся самолетов уже два. Потом я пошел в офис и попытался позвонить жене, а она в это время набирала мой номер. Дозвониться так никто и не смог. Когда я вышел из офиса, оказалось, что кто-то подключил телевизор, стоящий в лаборатории. Изображение было не очень. Одна из башен уже упала, и мы увидели крушение второй. Не уверен, что падение второй башни показывали в прямом эфире. Подозреваю, что это не так. Вы решили, что нам нужно уходить, и около 11 часов все разошлись. Мы с Митровым дошли до его квартиры, оттуда я ушел к себе домой. Все эти рассказы связаны весьма любопытными сходствами и различиями. Сначала о совпадениях. Все подтверждают, что Дэн узнал о теракте от Стива Митрова. Некоторое время они искали информацию о случившемся в интернете, потом Дэн подключил телевизор в лаборатории и вместе с Митровым застал падение башни. Теперь о расхождениях. Дэн забыл о присутствии Майкла Сильвермана, зато посчитал, что вместе с ним были другие его аспиранты. Все трое помнят, как Митров зашел в кабинет, но только Сильверман сказал, что тот сначала кричал из своего офиса. Дэн ничего не вспомнил об обсуждении снимка, изображавшего самолет рядом с башней. По словам Митрова, Дэн посчитал самолет маленьким, а кадр – подвергшимся обработке. Сильверман был уверен, что эти комментарии принадлежат ему. Трое когнитивных психологов сохранили яркие воспоминания о случившемся 11 сентября. Но оказалось, что все они друг другу противоречат. Если бы память функционировала подобно видеокамере, все три рассказа были бы идентичны. Сейчас же понять, чья история наиболее достоверна, не представляется возможным. Можно лишь предположить, что два независимо составленных описания, не идущих вразрез друг с другом, с большей вероятностью окажутся точными, чем одна история, противоречащая остальным. В большинстве случаев, описывающих ошибки памяти, все работает именно так. Нет никаких документальных доказательств, позволяющих составить реальную картину происходящего. Иногда, как в случае с конфликтом между Нилом Ридом и Бобби Найтом, можно сравнить воспоминания разных людей с реальными свидетельствами случившегося. Президент Джордж Буш-младший столкнулся с аналогичным искажением, вспоминая о событиях 11 сентября. Возможно, вам попадался видеоролик, на котором Буш читает учащимся начальной школы во Флориде книжку «Домашняя козочка». В этот момент к нему подходит глава президентской администрации Эндрю Карт и шепчет что-то на ухо. Удивление на лице Буша стало поводом для шуток со стороны множества комиков и комментаторов. В этот момент, попавший на видео, президент узнал о столкновении самолета со второй башней. В этот момент он узнал о террористической атаке на США. О первом самолете он узнал, еще не войдя в класс. Но, как и многие СМИ, посчитал, что это не более чем маленькое воздушное судно, отклонившееся от курса. Минимум дважды Буш-младший публично заявил, что видел кадры столкновения первого самолета с башней по телевизору еще до захода в кабинет. Например, 4 декабря 2001 года, отвечая на вопрос маленького мальчика, он сообщил: «Я сидел перед классом в ожидании и увидел, как самолет врезается в башню. Телевизор работал, а мне и самому доводилось управлять самолетом, так что подумал, что же это за пилот такой? Должно быть, это жуткая катастрофа». Вот только в день атак по телевидению показали всего одну запись крушения, и это был второй самолет. Кадры столкновения первого самолета с башней ВТЦ появились гораздо позже. Воспоминания Буша могут даже казаться достоверными, но это неправда. Он правильно вспомнил, как Эндрю Карт вошел в кабинет и сообщил ему о теракте. При этом воспоминания о том, когда и при каких обстоятельствах он услышал об атаках впервые, смешались в его голове. Картина выглядела весьма правдоподобно, но точной не была. Воспоминание Буша-младшего оказалось некорректным, но не стоит искать в этом злой умысел. Память иногда перемешивает детали разных событий. Однако конспирологи, страдающие, среди всего прочего, от влияния иллюзии памяти, решили, что никакие это не ложные воспоминания, а оговорки по Фрейду, за которыми кроется истинное положение вещей. Раз он сказал, что видел крушение первой башни по телевизору, значит, так оно и было. Раз он правда это видел, значит, тот, кто вел секретную запись, знал, куда направить камеру. Значит, Буш знал об атаке еще до того, как она случилась. Из-за иллюзии памяти некоторые люди пришли к поспешным выводам о том, что правительство намеренно допустило или даже само организовало теракты, проигнорировав более логичное, но не такое очевидное объяснение. Буш-младший просто смешал в голове обстоятельства крушения первого и второго самолетов. Эксперименты, в основе которых лежат научные труды Брауна и Кулика, призваны найти способы определить точность воспоминаний вспышек. Часто людей, задействованных в этих исследованиях, опрашивают сразу после трагического события, а затем повторяют вопросы через несколько месяцев и даже лет. Эти эксперименты неизменно подтверждают, что фотографические воспоминания подвержены тем же искажениям, что и самые обычные, и никакие яркие детали их не защищают. Утром 28 января 1986 года космический шаттл «Челленджер» разрушился в результате взрыва практически сразу после взлета. На следующее утро психологи Ульрик Найсер и Николь Харш попросили группу студентов из университета Эмори описать, при каких обстоятельствах они впервые услышали о взрыве, а затем ответить на ряд детальных вопросов о катастрофе. Когда они узнали о ней, чем занимались, кто сообщил им о происшествии и кто был рядом, что они почувствовали и так далее. Подобные отчеты, составленные в максимально сжатые сроки после инцидента, позволяют составить наиболее точную картину произошедшего, примерно как видео с изображением Нила Рида и Бобби Найта, которое выявило реалии кейса с удушением. Через 2,5 года Найсер и Харш попросили тех же студентов ответить на аналогичные вопросы, касающиеся катастрофы шаттла «Челленджер». Воспоминания студентов со временем значительно поменялись. Их дополнили детали, которые в теории могли быть правдоподобными, но при этом они не соответствовали действительности. Так, один из участников эксперимента написал, что возвращался в общежитие после учебы и услышал в коридоре шум. Человек под именем X рассказал ему о происшествии, а он включил телевизор, чтобы посмотреть запись взрыва. По его словам, на часах было около 11:30. Все произошло в общежитии, он шел в свою комнату, и рядом с ним больше никого не было. При этом на следующее утро после катастрофы он указал, что его знакомый из Швейцарии по имени Уай велел ему включить телевизор. Случилось это приблизительно в 13:10. В эти минуты он пытался завести машину, а рядом находился его приятель Зет. Следовательно, через несколько лет после события есть вероятность вспомнить совершенно иные обстоятельства: компанию других людей, другое время и другой источник информации. Несмотря на все эти ошибки, даже по прошествии лет участники эксперимента были уверены в точности своего описания. Ведь их воспоминания сопровождались таким количеством ярких деталей. Вот она, иллюзия памяти в действии. В ходе последней беседы, состоявшейся после заполнения второго опросника, Найсер и Харш демонстрировали студентам ответы, которые те собственноручно записали в 1986 году. Многих поразили расхождение между оригинальным описанием события и тем, как они его запомнили. И даже глядя на первоначальный отчет, многие участники эксперимента продолжали настаивать на том, что их нынешние воспоминания верны, а не осознавали свою оплошность. Эти яркие детали, сохранившиеся в памяти, часто ошибочны, даже если кажутся нам достоверными. Вспомните, что сказал Нил Рид об инциденте с тренером после того, как увидел видеозапись с тренировки. «Я помню, как между нами оказались другие люди». Воспоминание может быть настолько четким, что даже документальное подтверждение, свидетельствующее об обратном, не сможет нас переубедить. Неправдоподобно приятные воспоминания. Еще в период написания этой книги как-то раз мы отмечали вместе День Благодарения, и отец Криса, служивший в армии США во время Второй мировой войны, пустился в воспоминания. Он рассказал, как узнал о вторжении гитлеровской Германии в Польшу в 1939 году. Он в этот момент был в летнем лагере. И о нападении японских вооруженных сил на Перл-Харбор в 1941. Они с друзьями слушали по радио трансляцию футбольного матча, которая прервалась экстренным выпуском новостей. Крис спросил у отца, что тот помнит о событиях 11 сентября. Он сказал, что тем утром пытался добраться из Коннектикута в Нью-Йорк и вышел из дома раньше, чем послушал новости. Ему нужно было сделать пересадку в Нью-Хейвене, однако после известий о катастрофе и отмене железнодорожного движения на въезд в город он развернулся. Домой было решено ехать на такси, причем ему удалось договориться на фиксированную стоимость, а не оплату по счетчику. Водитель слушал какое-то шоу, но никто из звонивших в эфир не говорил об утренних событиях. На голове таксиста было что-то вроде тюрбана, и внешне он был похож на араба. Деталь, согласно которой таксист, который вез его утром 11 сентября, был той же национальности или вероисповедания, что и замешанные в нападении террористы, является удивительным совпадением. Мы склонны больше доверять тем воспоминаниям, которые содержат аналогичные детали, а не расплывчатые обобщенные факты, особенно если эти детали так стройно укладываются в повествование. Не будь Криса в той же компании, Кен Норман спокойно остался бы автором истории про капитана Пикара, не в последнюю очередь благодаря деталям, заказанной запеченной Аляске, жаждущим автографа поварам и смущенному менеджеру. Но мы уже узнали, что такие обманчиво яркие детали могут быть предательскими следами искажений и реконструкций, которым подверглись воспоминания, уже сформировавшиеся в памяти. Деталь относительно таксиста могла быть реальной? Разумеется. А мог ли отец Криса сфабриковать историю про его национальность? Вполне. Мог ли он неосознанно смешать в голове два отдельных взятых воспоминания? Поездку на такси утром 11 сентября и любую другую, когда за рулем был водитель восточной внешности, что не редкость для жителей Нью-Йорка? Безусловно. Ирония финального сюжетного поворота добавляет истории убедительности. И именно к этому наша память постоянно стремится и без нашего ведома. Вернемся еще раз к истории Лесли и Тайса, ставших свидетелями нападения и ожидавших ответа оператора службы спасения. Уже в течение минуты они осознали, что расходятся в показаниях относительно произошедшего. За 6 лет, прошедшие с того события до разговора с Крисом, они много раз пересказывали историю, но воспоминания стали отличаться еще существеннее. Лесли вспомнила, как они жали на клаксон, чтобы привлечь внимание к месту происшествия. Тайс, услышав это, спросил: «Правда?» Лесли сообщила, что они были в нескольких полосах движения от дорожки. Тайс выразил уверенность, что между ними и нападавшим был только ряд припаркованных машин. Лесли считала, что атака произошла перед темным, заколоченным досками зданием. По словам Тайса, это был продовольственный магазин или ларек с едой на вынос, у которого была большая неоновая вывеска на фасаде. Лесли была убеждена, что нападавший был крупнее жертвы. Тайс утверждал обратное. Лесли считала, что 911 ответили ей через 30 секунд, а беседа длилась 3-4 минуты. Тайс запомнил 5-минутное ожидание и разговор длиной в минуту. И да, мы писали, что Лесли звонила, сидя на пассажирском сидении, поскольку Тайс был за рулем. Но сам мужчина утверждает, что именно он позвонил в службу спасения, пока Лесли управляла автомобилем. Складывается ощущение, что наша память предпочитает делать нас центром событий. Прокрутите собственные воспоминания и подумайте, как вы узнали о террористических актах 11 сентября 2001 года. Теперь, когда вам знаком феномен иллюзии памяти, вы понимаете, что нужно подвергать сомнению всплывающую в голове информацию. Но даже если вам все еще сложно избавиться от убедительного подозрения, что память всегда правдива, вы не одиноки. В своих исследованиях воспоминаний вспышек психологи Дженнифер Таларико и Дэвид Рубин изучали истории людей о том, как они узнавали о событиях 11 сентября. В отличие от аналогичных исследований, ученые сравнивали то, насколько хорошо люди помнят травматическое событие и любое другое из того же временного периода. 12 сентября 2001 года, проявив творческий подход в такое непростое время, Таларико и Рубин пригласили к себе в лабораторию студентов Дьюкского университета и попросили их заполнить детальный опросник о том, как те впервые узнали об атаке. Также участникам опроса предстояло описать личное воспоминание о любом событии, произошедшем в предыдущие несколько дней и еще не выветрившемся из памяти. Затем, через 1, 6 и 32 недели, они делали все то же самое еще раз. Все воспоминания об 11 сентября и о рядовом событии с течением времени становились более расплывчатыми. Чем больше был временной промежуток между изначальным описанием и последующей проверкой, тем менее согласованными становились воспоминания, тем больше ложных деталей в них появлялось. Таларико и Рубин сделали еще один хитрый шаг. Они предложили студентам оценить точность своих собственных воспоминаний. Касательно повседневных событий оценка оказалась достаточно объективной. Воспоминания становились менее четкими, и уровень уверенности в сообщаемых фактах снижался. То есть в случае с рядовым происшествием студенты не страдали от воздействия иллюзии памяти. Люди знают, что память подводит их, когда речь идет о произвольно взятых фактах. И по аналогии с этим они могут забыть весьма банальные нюансы переживаемого повседневно опыта. Когда не удается припомнить все детали, мы начинаем меньше доверять своим воспоминаниям. Но в случае с вспышками все оказалось совсем иначе. Участники эксперимента продолжали настаивать на том, что их воспоминания точны, даже когда с течением времени описываемые события потеряли былую достоверность. На этой категории воспоминаний иллюзия памяти, расхождение между реальной и субъективной точностью описания произошедшего, сказывается сильнее всего. В ранних работах, посвященных этому явлению, предполагалось, что такого рода воспоминания формирует активация особого механизма в мозге, действующего по принципу «запечатлеть сейчас». В свете выводов Таларико и Рубина, возможно, речь идет не о мгновенном запечатлении, а о мгновенном убеждении. Как вообще доверять своей памяти? Во многих случаях искажение воспоминаний и дополнение их выдуманными деталями не является каким-то значительным событием. Но в некоторых случаях это может иметь роковые последствия, как раз из-за иллюзии памяти. Когда люди находятся под ее влиянием, они могут неправильно истолковать намерения и мотивы тех, кто просто некорректно вспоминает события прошлого. Сила воздействия этой иллюзии ярко проявилась в одном инциденте, ставшем решающим во время предвыборной кампании в США 2008 года. В ходе борьбы с Бараком Обамой за выдвижение на пост кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон неоднократно подчеркивала, что обладает значительным опытом в международных делах. Выступая с речью в университете Джорджа Вашингтона, она описала особенно ужасающую миссию – поездку в боснийский город Тузла в марте 1996 года. «Я помню, как мы приземлялись под снайперским огнем. В аэропорту должна была состояться церемония приветствия, но вместо этого мы просто бежали до машин, опустив голову вниз, чтобы добраться до базы». К несчастью для Клинтон, газета The Washington Post произвела факт-чек и опубликовала фотографию, на которой было запечатлено не бегство в укрытие, а торжественная встреча, на которой на тот момент первая леди США целует боснийского ребенка, только зачитавшего приветственные стихи. Из сотни новостных сообщений, посвященных этому событию, ни одно не упоминает об угрозе безопасности. Появились также несколько видео. На всех показана исключительно спокойная прогулка от самолета к месту проведения церемонии на летном поле. Один из комментаторов на сайте The Washington Post написал под разоблачающей статьей: «Историю Клинтон можно объяснить только одним из трех. А. Она откровенно врет. Б. Ее восприятие реальности до нельзя искажено. Или В. Она начинает сходить с ума». Политическая обозревательница Пегги Нунан написала в статье для The Wall Street Journal: Остается надеяться, что это была ложь. Если это не так, если она верила в правдивость того, что говорила, то проблема еще масштабнее, чем мы думали. Словно она посмотрела фильм «Плутовство», в котором показан фейковый репортаж об испуганной беженке, изо всех сил несущейся подальше от минометного обстрела. И вдохновилась им, а не посчитала его поучительной сказкой о манипуляциях и политике. Журнал The New Republic поместил на обложку портрет Клинтон с выпученными глазами, якобы слышащую голоса в голове и разглагольствующую о том, как она предложила пожертвовать собой ради спасения остальных участников делегации в Боснию. И я сказала Синдбаду: «Бросьте меня, спасайтесь». Это типичная реакция людей на ошибки в воспоминаниях другого человека, особенно если оно может послужить его интересам. В случае с Клинтон это должно было считаться как сохранение достоинства под обстрелом, перед лицом смерти. Даже Билл Клинтон впоследствии подкинул несколько разумных объяснений провалу в памяти супруги, заявив, что она выступала поздно вечером, а это не соответствовало действительности, и указав на ее возраст. Хиллари было чуть за 60, но вряд ли этот факт посодействовал бы ее компании. Было и еще одно, причем весьма правдоподобное объяснение выдуманным снайпером. Как и в случае с любым человеком, память Хиллари Клинтон оказалась столь же подверженной ошибкам. Она автоматически и совершенно неосознанно реконструировала сцену приземления в Тузле, приведя ее в соответствии с тем образом, который казался ей точным. Как и воспоминания Нила Рида о нападении тренера Найта, воспоминание Клинтон о прибытии в Боснию систематически искажалось, пока не стало соответствовать общему усвоенному нарративу. Как и Рид, и студенты, чьи воспоминания о взрыве Челленджер оказались неточными, Клинтон наверняка была абсолютно уверена в корректности описания происходившего. Как и у Рида, видеозаписи раскрыли истинное положение дел. Искажения в воспоминаниях Хиллари Клинтон привели к тому, что она вышла из президентской гонки. Они помогли закрепиться популярному мнению, не обязательно правдивому, что ради избрания Клинтон скажет что угодно, особенно с учетом ее изначального отказа признать ошибку сразу после публикации видео. Можно ли различить тщательно продуманный обман и случайное заблуждение? Ранее мы отметили, что иллюзия памяти не срабатывает одинаково на всех воспоминаниях. Мы лучше осознаем ограниченность своей памяти, когда дело касается случайных фактов и деталей, и не ожидаем, что окружающие будут их помнить. Мы также не рассчитываем, что люди смогут запоминать 15-значные номера, хотя даже в случае с памятью на цифры человек склонен переоценивать свои способности. Одно исследование приводит цифру в 40%. Такое количество людей считает, что они способны запомнить 10 рандомных цифр, тогда как в действительности с этой задачей справится меньше 1% населения. Тем не менее, иллюзия памяти весьма влиятельна, когда мы вспоминаем о переживаниях, важных для нас лично. По всей видимости, определяющим фактором становится степень связи воспоминания и опыта. Другими словами, вы будете больше доверять памяти, если сфокусируетесь не на том, что конкретно с вами происходило, а как это было. Визуально яркие события заставляют нас считать, словно мы уделяем им больше внимания, чем на самом деле. Аналогичным образом живые яркие воспоминания подпитывают действие иллюзии памяти. У нас нет никаких четких ментальных ассоциаций со случайным набором цифр или фактов. А с вспоминанием о том, как мы узнали об атаках 11 сентября, есть. Вот почему Хиллари Клинтон и Нил Рид так упорно цеплялись за то, что говорят правду. Случившиеся события оставили в их памяти отчетливые отпечатки, а яркость воспоминаний закрепила убежденность в их достоверности. Яркость воспоминаний тесно связана с их эмоциональным воздействием. Большинству людей списки цифр не внушают ни страха, ни грусти, а мысли о террористических атаках еще как. Эти эмоции влияют на наше восприятие о работе памяти, даже если на реальную картину запоминаемого не оказывают никакого эффекта. Так, участников одного эксперимента попросили взглянуть на эмоционально-нейтральные фотографии, кадры из сельской жизни, и несущие негативную окраску изображения, оружие, направленное на камеру. Затем людей попросили выбрать те, которые они уже видели. Оказалось, что кадры, пробирающие на эмоции, запомнились лучше, чем нейтральные. Эмоциональные воспоминания, вроде связанных с терактами 11 сентября, с большей степенью запомнятся четко, ярко, но не всегда точно. Будьте предельно внимательны, когда дело касается воспоминаний, сопровождаемых сильными эмоциями и живыми деталями. Они могут быть так же искажены, как и описание рядовых событий из прошлого, но осознать это будет куда сложнее. К сожалению, яркость и эмоциональность часто становятся критериями, определяющими точность. Люди используют их для оценки уверенности в собственном воспоминании. Немаловажно и то, что судить о корректности воспоминаний другого человека мы тоже можем по степени уверенности, с которой рассуждает говорящий. В следующей главе мы убедимся, что эта тенденция приравнивать непоколебимость к точности иллюстрирует еще одно когнитивное заблуждение – иллюзию уверенности.